Глава 88. Прогулка. От лица Артура Левина. Когда мы шли к коттеджу Ренни, я мог только вздохнуть в благоговении от того, каким прекрасным было весеннее утро. Один из тех пейзажей, которые невозможно не оценить. Поскольку рассвет только миновал, утренний воздух был все еще прохладным и свежим. По обеим сторонам дороги, на покрытых мхом камнях, блестела яркая утренняя роса от солнечных лучей, пробивавшихся сквозь старые деревья, возвышающиеся над нами. Карета, в которой мы ехали, почти не тряслась на ровных, похожих на мрамор дорожках, сглаженных веками использования. Сильви была в восторге, и мне пришлось пару раз хватать ее за хвост, чтобы она не выпрыгнула из кареты, пытаясь поймать пролетающих бабочек и птиц. «Артур, твоя связь не перестает меня удивлять». Алдуин Ролит удивленно поднял бровь, когда Сильви стремительно отпрыгнула и схватила челюстями пролетающую птицу. «Ну-ну, оставь мальчика и его питомца в покое. В такой огромной и загадочной стране, как наша, нельзя удивляться подобным вещам». Укорил Вирион своего сына, покачивая пальцем. «Обычно я бы тоже согласилась с вами, дедушка, но связь Артура действительно уникальна по сравнению со всеми другими манозверями, которых я видела. Несмотря на то, что она еще младенец, в ее взгляде сверкает ум». Мэриал наклонилась ближе к Сильвии, которая все еще жевала пойманную птицу. «Не забывайте, что Сильви также очень милая!» Как только Сильви издала довольный рык, Тесс подхватила ее и обняла. «Не могу не беспокоиться, что моя внучка однажды выберет свою драгоценную связь не по силе, а по внешнему виду». Вирион завыл от смеха, заставив всех, кроме принцессы, захихикать в знак согласия. Поездка была довольно долгой, даже с манозверем, тянущим карету. Тесс вскоре заснула, прижавшись головой к плечу матери, а Мэриэл уснула, прислонившись головой к голове своей дочери. «Артур, я уже говорил это сыну, но место, куда мы направляемся, не является обычным коттеджем. Ариня решила изолироваться на краю королевства. Причину она мне не сказала, но в прошлый раз, когда я решил навестить ее без предупреждения, я чуть не помер от ловушек и защитных сооружений, которые она расставила». Тихо проговорил Вирион. Я поднял бровь, услышав серьезный тон Вириона. «По какой причине старейшина Риния должна защищать себя до такой степени?» «Я знаю не больше твоего. Я на этот раз сказал ей, что мы в гости приедем. Так что все должно быть безопасно. Но я хочу, чтобы ты следил за любыми признаками вторжения. Тот факт, что ей пришлось принять все эти меры предосторожности, означает, что там есть существа, которых следует опасаться». Мой разум сразу же перешел к ее уникальным девиантным способностям. Однако никто, кроме группы доверенных людей, не должен был знать об этом. «Хорошо». Я серьезно кивнул. Вскоре после этого разговора дедушка тоже уснул, скрестив руки и покачивая головой. Бодрствовали только моя связь, извозчик, отец Тесс и я. Сильви прижалась передними лапами к окну повозки, в надежде поймать побольше невезучих птиц, в то время как ее хвост ритмично вилял. Алдуин с расслабленным выражением на стареющем лице безучастно взирал на движущийся пейзаж за пределами кареты. Я знал, что каждая из этих морщин и складок появилась от бремени быть королем, а теперь ведущей фигурой континента. «Мне кажется, у меня никогда не было возможности поблагодарить тебя должным образом», — сказал он, не отводя взгляда от окна. «За что, сэр?» — ответил я. «За то, что ты так хорошо заботишься о моей дочери. Судя по тому, что она и мой отец рассказали мне, Тессия выпуталась из некоторых опасных ситуаций благодаря тебе». Алдуин повернул голову и на мгновение посмотрел на меня, после чего изобразил усталую улыбку. «Ничего такого, господин. Тессия много раз помогала и мне». «О, например, как?» Он наклонил голову. Мне пришлось на секунду задуматься, прежде чем ответить. «Временами, сохраняя меня в здравом уме». «Не совсем то, что я ожидал услышать от 13-летнего мальчика. Но когда дело касается тебя, я не могу не видеть в тебе взрослого человека». Бывший король ухмыльнулся и перевел взгляд на улицу. «Ваши слова добры. Я почему-то абсолютно уверен, что ты сможешь защитить мою дочь вместо меня и моего отца». Мои глаза сузились в раздумье над смыслом его заявления, но прежде чем я успел что-то сказать, Алдуин лишь усмехнулся и пренебрежительно махнул рукой. «Просто мысли слишком заботливого отца. Не обращай на меня внимания, Артур. Но скажи, ты когда-нибудь думал о том, чтобы жениться на Тесс?» «Сэр?» — сказал я, ошеломленный внезапным изменением темы разговора. «Я имею в виду... Конечно, она немного грубая, и мы с Мариал, возможно, немного избаловали ее, но она хорошая девушка. Держу пари, что через несколько лет она станет очень привлекательной». «Я думал, что по традиции эльфы встречаются и женятся намного позже». «Ха! Традиции? Учитывая скорость, с которой меняется Декатен, здесь нет места для традиций», — усмехнулся Алдуин. Затем он наклонился вперед, опираясь руками на колени. «Артур, тебе нравится моя дочь?» Наступило томительное молчание, пока я тщательно обдумывал свои слова. Несмотря на его приветливые отношения и непринужденную атмосферу в карете, Алтуин все еще был действующим королем Эленора. Нельзя было отрицать, что мое отношение к эльфийской принцессе и забота о ней отличались от чьих-либо других, но на данном этапе я все еще не мог с уверенностью действовать в соответствии с этими чувствами. Бывали моменты, когда я удивлялся собственному отражению из-за того, насколько я был молод. Чтобы преодолеть мысленную границу возраста, которую я подсознательно сам себе поставил, мне пришлось бы перестать видеть в Тессии девочку и воспринимать ее как женщину. Переводя взгляд на отца Тессии, я уверенно ответил. «Да, но мне также не хватает уверенности, чтобы сказать, что я знаю, что на самом деле означают слова «нравится» и люблю. Я надеюсь, что ответ придет со временем, но до тех пор я хотел бы улучшить себя, прежде чем думать о том, чтобы просить руки вашей дочери». «Хороший ответ». Король задумчиво кивнул. «Ты правильно мыслишь, несмотря на недостаток опыта за плечами». «Его больше, чем у тебя в его возрасте». Раздался мягкий голос рядом с Алдуином. «Ты не спала, дорогая?» Спросил король с таким выражением лица, словно его застали пробирающимся в шкаф с десертами. «Только на протяжении последнего кусочка вашего маленького мужского разговора». Улыбнулась она. «Хм-хм, я знала, что папе нравится мама!» Голос Сильви прозвучал в моей голове, удивив меня. Я повернулся к королеве, боясь, что Тесс тоже могла услышать, но, к счастью, оказалось, что, в отличие от своей матери, Тессия спала довольно крепко. От лица Тессии Иролит. «Он признал это! Я чуть не закричала от волнения! Артур наконец-то сказал это! Он сказал, что я ему нравлюсь! Ну, он сказал «да» после того, как его спросили, но и этого достаточно! Так держать, папа! О нет, держи глаза закрытыми, Тесс! Держи глаза закрытыми! Замедли свое дыхание! Черт, интересно, слышит ли он, как быстро бьется мое сердце? Его слух не может быть настолько хорошим, верно? Я была так рада, что проснулась именно в этот момент. Сначала я не собиралась притворяться спящей, но мне стало страшно, когда я услышала, как отец говорит обо мне. Он такой жестокий. Как он может говорить, что я немного грубая? И что я избалована? Я не избалована! Просыпаться было бы неловко, поэтому я закрыла глаза. Но кто бы мог подумать, что отец спросит, нравлюсь ли я Артуру? И что Артур действительно признается в этом? Он сказал это только один раз и только после того, как я на него рассердилась. Тогда он удивил меня, неожиданно поцеловав. О нет, не улыбайся, Тесс. Мы прибыли, Тесс. Давай, просыпайся. Голос отца спас меня, когда он осторожно потряс меня за плечо. Мы уже на месте. Я сделала свой голос более сонным, пытаясь звучать так, как будто я только что проснулась. Я не могла смотреть Артуру в глаза, когда он перевел взгляд на меня, поэтому я быстро вышла из кареты и потянулась. «Это был прекрасный сон», — сказала я немного громче, чем нужно. Сильви выпрыгнула из кареты вслед за мной и тоже потянулась, открыв рот в звучном зевке, а затем вскинула голову, осматривая новое окружение. Я тоже огляделась вокруг, но была озадачена, не увидев ни коттеджа, ни каких-либо признаков того, что здесь кто-то живет. Все, что нас окружало, — это деревья и трава, а густые кустарники закрывали все возможные тропинки. «Дедушка, ты уверен, что мы в правильном месте?» — спросила я, продолжая искать хоть что-то, отдаленно напоминающее дом. «Нам нужно пройти еще немного, но это недалеко отсюда. Пойдем». Дедушка пошел впереди, мой отец и Артур следовали за ним, а мама также повела меня вперед. Сильви бежала рядом со мной. Ее голова металась туда-сюда, в разные стороны, как будто она что-то чувствовала, заставляя меня немного нервничать. По мере того, как мы углублялись в лес, количество веток, которые нам приходилось обходить, и завес из лиан, которые нам приходилось раздвигать, увеличивалось. Я хотела спросить, действительно ли мы идем в правильном направлении, но решительное и серьезное выражение лица каждого заставило меня проглотить свои жалобы. «Дорогой, что-то не так? Атмосфера немного прохладная». Голос матери рядом со мной прервался, когда она нерешительно последовала за отцом и дедушкой. «А, да, все в порядке. Просто осторожность, вот и все». Мой отец, казалось, вынырнул из своих мыслей при звуке маминых слов. «Стойте!» Артур вдруг резко поднял руку вверх. Его другая рука сжимала рукоять его меча, который я даже не замечала у него до этого момента. Дедушка, который был рядом с ним, замер, нагибаясь, пока отец осторожно пробирался к нам. Теперь я могла слышать это в мертвой тишине. Слабый шелест листьев, который, казалось, приближался к нам. Щелчок! Дедушка резко повернулся в направлении звука. Я заметила, что сама прижималась к матери в поисках защиты. Поскольку мое ядро маны нестабильно из-за звериной воли, я впервые за долгое время почувствовала себя беззащитной. Моя мама в этот момент тоже насторожилась, и она и отец держали оружие наготове. Тонкая палочка моей матери мерцала розовым золотом, а любимая сабля отца была уже обнажена. Щелчок! На этот раз звук был гораздо ближе и, казалось, доносился справа от нас. Неосознанно я взглянула на Артура и увидела, что он смотрит на меня, вероятно, проверяя, все ли со мной в порядке. Сильви была рядом с ним, и ее белый мех стал дыбом, что делало ее больше. И тут все мы увидели это. Занавес из лиан справа от нас зашуршал, и из густого леса вышла сгорбленная фигура, покрытая тенью. Я видела, что все были начеку, готовые нанести ответный удар, что бы ни произошло, но прежде чем кто-то успел это сделать, из тени раздался четкий голос. «Что вы тут делаете? Выставляете себя дураками? Ну же, вы опоздали!» Затемненная фигура наконец шагнула в луч света, пробивающаяся сквозь деревья, и перед нами открылась слишком знакомая фигура. «Бабушка Риния!» С облегчением воскликнула я.